На основе предложенного подхода была проведена серия прикладных исследований непосредственно в научных учреждениях, институтах, лабораториях, высших учебных заведениях, где социальные психологи осуществляли деятельность трех видов. А. Разработка рекомендаций на основе диагностики конкретных ситуаций, например, как выделить оптимальные стадии реализации исследовательской программы, чтобы они были наглядны для членов научного коллектива, как построить систему научных ролей и обрисовать ролевой профиль каждого сотрудника, как регулировать межличностные отношения вообще и межличностные конфликты в частности, и другое. Б. Консультирование как руководителей, так и рядовых сотрудников, способствующее в последнем случае осознанию ситуации в коллективе, своей собственной роли в нем и тем самым повышению чувства удовлетворенности работой. В. Непосредственное обучение руководителей методам управления, начиная с традиционных лекций, кончая социально-психологическим тренингом. Исследования такого плана дали материал, который касался лишь определенного уровня социально-психологических проблем науки, либо на уровне изучения личности ученого, либо на уровне первичного научного коллектива. В действительности же, что стало особенно ясно в современных условиях, класс задач должен быть значительно расширен. Выдвигается требование уйти от первоначального сужения предмета социальной психологии науки, выдвинув на первый план новые уровни исследования, в частности, взаимоотношения науки и общества. Юревич, 2000, страница 13. В связи с резким ухудшением финансирования науки со стороны государства, научную общественность волнуют более драматические проблемы, например, проблема утечки мозгов, повышение заработной платы и другое. Кроме того, складывается совершенно новая ситуация отношений науки и бизнеса, науки и политики, вообще статуса этого вида деятельности в массовом сознании. Изменение роли науки в обществе предъявляет новые требования к руководителям научных коллективов. Теперь многое в их судьбе зависит от того, насколько руководитель умеет вписаться в рыночные отношения, овладеть стратегией коммерческого представления продукта научного творчества, выстроить оптимальную систему защиты авторских прав, стимулировать в большей степени индивидуальную активность ученых и прочее. Там же, в каких формах сможет социальная психология способствовать решению этих задач, покажет время.